Работники органов власти и хозяйственных органов страны, в том числе и председатели всех провинциальных, городских и уездных наркомов, 1 июля посетили лесопитомник номер 122 при Корейской народной армии. До этого они побывали в Намсанском животноводческом хозяйстве города Кусон провинции Северный Пхенан.